Рыночной ориентацией охвачена не только сфера чувств, но и сфера мышления. Мышление предполагает функцию быстроты реакции, быстроты овладения ситуациями, чтобы успешно ориентироваться в них. Существующая система образования направлена на развитие смышленности, сообразительности, рассудка, а не разума. Для манипулятивных целей, преследуемых большинством, достаточно иметь поверхностные знания. Истина же, которая раскрывается только углублением в сущность явлений, становится устаревшим понятием. Причем истина не только в донаучном смысле абсолютной, понимаемой вне соотнесенности с эмпирическими данными истины, но также и в смысле истины, приобретаемой путем разумного познания и наблюдения, открытой всевозможным изменениям. Большинство тестов на оценку умственных способностей созвучно этому роду мышления, то есть отрицающему претензии разума на постижение истины. Они измеряют не столько способности разума и понимания, сколько способность быстрой психической адаптации к заданной ситуации. Тест на психическую коррекцию – таково было бы адекватное для них название. Для этого рода мышления гораздо существеннее применение категорий сравнения и количественного измерения, чем тщательный анализ данного явления. Все проблемы одинаково интересны, так что нет особого смысла в относительной оценке их значимости. Само знание становится товаром, и здесь тоже человек отчуждается от своей силы, своей способности. Мышление и знание становятся просто инструментом получения результата. Психология, познание человеком самого себя – в традиции западной мысли, считавшейся условиями необходимыми для добродетельного и здорового образа жизни, счастья, сегодня выродились в инструмент для манипулирования другими и собой на рынке научных идей, в политической пропаганде, рекламе и так далее. Несомненно, что этот тип мышления имеет огромное влияние на образование в целом. Начиная со школы и вплоть до аспирантуры, цель обучения состоит в том, чтобы приобретать как можно больше информации, причем наиболее полезной для ориентации в рыночной ситуации. Студенты вынуждены поглощать такое количество информации, что у них едва хватает времени и сил, чтобы думать. Неинтерес к изучаемому предмету, незаинтересованность в познании как таковом, а повышение размера миновой стоимости, обеспеченное знанием, главное побуждение к получению образования. Сегодня наблюдается огромный подъем, энтузиазм в получении образования, но одновременно наблюдается и скептическое или пренебрежительное отношение к неправедно утверждаемым непрактичности и бесполезности мышления, которое целиком поглощено исключительно познанием истины и которое на рынке не имеет никакой миновой стоимости.